Но ты не отступай, не отступай. Не задавай себе лишних вопросов, просто не отступай. Она позволила себе посидеть так несколько минут, 3-4, а может и меньше. Потом решительно откинулась на спинку сиденья и сказала себе, что мир велик, жизнь вся впереди. И вообще, она хочет есть, пить и курить. Над ее головой было ясное ночное небо. На карте, которую она в любую минуту могла достать здоровой рукой, по-прежнему красовались такие названия, как «Салон де Прованс», «Марсель», «Сен-Рафаэль». «Бедная моя девочка, ты типичная шизофреничка». «Да-да, я шизофреничка». «Шизофреничка, которая дрожит от холода». Она нажала на кнопку, и верх машины, как по волшебству, поднялся над ней, закрыв небо и звезды, отгородив ее Дани Лонго от всего мира. Вот так в детстве, в приютской спальне, они сооружали из простынь шалашики, создавая свой маленький мирок. Она закурила сигарету, с удовольствием затянулась, у нее защипало в горле, как тогда, когда в 15 лет она в этих шалашиках курила свои первые сигареты, затянувшись по разу, они передавали их друг другу, а потом надрывались от кашля, в то время как подлизы, любимчики надзирательницы, шипели «тише, тише». Вспыхивал свет, влетала надзирательница в рубахе из грубого полотна, нахлобучив, что попало, лишь бы прикрыть на свою бритую голову, и принималась направо и налево раздавать тумаки. Но больно от этого было только ей самой, потому что все подтягивали колени к подбородку и выставляли вперед локти. Мимо нее прошли какие-то люди. Гулко раздался звук их шагов по мостовой. Потом она услышала бой часов. Половина. Половина чего? Если верить часам на щитке Тендерберда, половина девятого. Дани зажгла свет. В ней все вспыхивало в этой машине. Нельзя было нажать ни на одну кнопку, чтобы тебя тут же не ослепило, и обшарила ящичек для перчаток, наскоро еще раз просмотрев бумаги, которые она уже смотрела несколько часов назад. Квитанции на ремонт, произведенный на станции обслуживания в Авалоне «Два заката», она не нашла. Впрочем, она и не ожидала ее найти. Она вывалила содержимое своей сумки на соседнее сиденье. Тоже ничего нет. И тут ей стало не по себе. Зачем она все это делает? Ведь она-то великолепно знает, что никогда ноги не было у этого человечка с баскским акцентом. Так зачем? Зачем? Она снова запихнула все в сумку. Сколько американских легковых машин проехало за день по автостраде Париж-Марсель? Наверняка несколько десятков, а может и больше сотни. Сколько женщин в июле одеваются в белое? Сколько из них, о боже мой, носят темные очки? Если бы не покалеченная рука, все это было бы просто смешно. Кстати, владелец станции автообслуживания только и делал, что врал. А вот то, что ей покалечили руку, это правда. Тут уж ничего не скажешь. Вот она перед ее глазами забинтованная. И объяснение этому Дани видит только одно. Во всяком случае, она не может найти иного. Кто-то из автомобилистов, а может и сам хозяин станции, вошел вслед за ней в туалет, чтобы ограбить ее или еще с какой-то целью, хотя в последнее ей что-то не верилось. Впрочем, разве тогда в кабинете врача, когда она спустила рукав своего жакета, ей померещился его взгляд омерзительный и в то же время жалкий? Да, так вот, наверное, она стала вырываться, ну, а он почувствовал, что ломает ей руку, и испугался, а потом, чтобы отвести подозрение от себя или от своих друзей, стал в конторе плести невесть что. А рюмка коньяку на столе, а угрозы краснолицего толстяка, они прекрасно видели, что она в панике, и воспользовались этим. И, конечно, хотя они и знали, что машина не ее, они все же догадались, что есть какая-то причина, мешающая ей вызвать полицию, как она должна была бы сделать. Да, бесспорно, так оно и есть. И все-таки ее не оставляло ощущение, что она немножко плутует. Потому что она не могла забыть морщинистое лицо и злые глаза старухи там, на узкой, залитой солнцем улочке. Это просто совпадение, какая-то путаница. Став коленями на сиденье, она раскрыла черный чемодан, лежавший сзади, и вынула оттуда белый пуловер, который купила у Фонтенбло. Он был очень мягкий, от него исходил запах новой вещи, и это подействовало на нее успокаивающе. Она потушила свет в машине, поддела под жакет пуловер, снова включила свет и, глядя в зеркальце, поправила высокий ворот. Каждое ее движение Они были очень осторожные и медленные из-за того, что она не привыкла действовать правой рукой, все больше отдаляла от нее и старуху, и станцию автообслуживания, и вообще всю омерзительную вторую половину дня.